Он молча махнул рукой и луч синего света направился на этих двух. Собирался убить их и глазом не моргнул. Стоп, раздался голос и тяжелые красные двери открылись внезапно. Луч красной молнии выбежал и столкнулся с синим светом. Человек заметил это и быстро сдержал синий свет, уклоняясь от столкновения с красным лучом. Но красная молния обошла человека и отступила обратно в красные двери. Человек направил его взгляд внутрь. Заглянув за красную дверь, он увидел девушку в красном платье, которая выглядела примерно на 23 года. Девушка выглядела так, как будто она пришла с небес, рожденная с тонким и детальным телом, чарующе очаровательной, особенно ее уши, пара милых пушистых лисьих ушек, что дрожали слегка, и белый пушистый хвост лисы, что постоянно двигался. Это был настоящий защитник Ху Цань Мэй из престижной школы Минын. Эй, человек попытался уклониться от ее прямой видимости, и вдруг поднял руки, синий свет вылетел вперед, в руки дам. Чила. Две дамы потеряли по одной из своих рук и упали на землю от боли. Они кричали от боли, по лицам их катился пот. Забудьте о смертной казни, вкусите-ка лучше такое наказание вместо этого. Человек сказал. Ху Цань Мэй видела, что он сделал, ее лицо изменилось, когда она так разозлилась, так, что ее грудь стала сильно двигаться вверх и вниз. Она двигалась быстро, оказавшись перед двумя дамами, ничего не сказав, и вертикально замахнулась своим красным мечом с намерением убить. Но человек, казалось, не имел намерения бороться. Он постоянно отступал и поднял левую руку, чтобы сформировать таинственный знак рукой. Луч черного света вышел, и он отразил нападение Ху Цань Мэй. «Мастер-защитник Ху, я просто помог вам преподать этим бесстрашным рабам урок, почему вы так сердитесь?» Человек высказался и другой таинственный знак отбросил Ху Цань Мэй назад. «Защитник Ху только что сделал прорыв. Тело ваше по-прежнему слабо. Пожалуйста, не пытайтесь сражаться со мной, иначе вы можете получить травму. Я не смогу отчитаться об этом перед лидером секты». Лицо Ху Цань Мэй было черным от ярости. Она крепко сжимала красный меч в руке. Она тайно стиснула зубы и взяла горсть лекарственных таблеток из своего накопительного кольца, бросив ее двух дамам, сказала: «Возьмите их, возьмите свои руки и уходите». «Да-да, мастер». Две дамы встали поспешно. Сдерживая боль, они приняли лекарственные таблетки и пошли к красной двери. Выражение человека немного изменилось. «Пилюли пополнения костей и сухожилий – это таблетки духовного уровня. И вы дали их двум рабам, и что?» Ху Цань Мэй ответила: «Даже если они и являются рабами, они все еще мой народ. Их конечности были сломаны для меня, так почему я не должна помочь им восстановиться?» Мужчина посмотрел в неверие и покачал головой. «Какая трата?» Ху Цань Мэй держала меч в ножнах меча, что висели вокруг ее талии, и сказала вкрадчиво: «Интересно, почему защитник Ю пришел, чтобы найти меня? Если вам больше ничего сказать, вернитесь, пожалуйста. У меня нет энергии, чтобы развлечь вас». Защитник Ху холодна. Мужчина улыбнулся улыбкой, которая была покрыта маской, которую обычные люди не смогли бы увидеть. «Когда я смотрел в сторону красной двери, я увидел красные облака, что хлынули в небе, и сразу понял, что защитник Ху в очередной раз совершила прорыв. Я думаю, что вы уже близки к области духовного ученика звезд, не так ли?» — спросил он с волнением. «Вы пришли сюда просто спросить об этом? Мне просто интересно». Защитник Ху была повышена до 9 ранга всего несколько лет назад. «Я никогда не думал, что вы сможете попасть в 10 ранг так скоро. Боюсь, что я вам не противник. Этот талант, ах, я так завидую ему». «Завидуете?» — Ху Цань Мэй усмехнулась. Она села на камне в стороне и закинула ногу на ногу. Смеясь, она сказала: «Так как вы знаете, что ваши силы мне не страшны, то вам лучше знать свои границы, начиная с сегодняшнего дня». Или же, за этими невинными глазами было убийство намерения. «Я убью всех ваших восьмерых драгоценных мастеров духа. Ха-ха-ха». Мужчина громко рассмеялся. «Если вы хотите убить, вперед, я не против». Ху Цань Мэй нахмурила брови, и она стала серьезной. «Защитник Ху, вы настолько одарены, и уровень вашего культивирования отнюдь не из низких. Я торчу в 9 ранге так долго. Если у меня не будет прорыва в ближайшее время, это повлияет на мое культивирование в будущем. Я буду культивировать более 2 лет, и если не будет никаких новостей от меня, я хочу предложить брак для лидера секты». «Вы хотите выйти жениться на лидере секты?» «Нет, я хочу жениться на вас». «Тогда вы должны предложить брак мне». Ху Цань Мэй улыбнулась. «Вы не согласны с ним». Мужчина покачал головой. «Как вы думаете, лидер секты заставит меня согласиться с этим?» Ухмыльнулась Ху Цань Мэй, как будто она была лисицей. Человек не сказал ни слова, улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. Через мгновение раздался голос. «Хорошо». Лицо Ху Цань Мэй осунулось после того, как она услышала это. Она начала волноваться, когда она сидела на камне, наблюдая за человеком, что уходил. Еще не скоро она восстановила свою улыбку. Тем не менее, на ее лице оставался оттенок страдания. Глава 93. Разоблачен, Ху. Тяжелый звук дыхания. В пустынном поле Су Юн сидел в позе лотоса и настраивал его ци. «Я не ожидал этого. Я действительно не ожидал этого. Молодой негодяй, твоя удача чудо как хороша. Меч смерти извлек жизнь мастера кровавой души и превратил ее в глубокую духовную ци, чтобы подпитать твое тело. Но неожиданно, жизнь красной души содержала такую плотную сущность смертельной ци. После того, как ты закончишь поглощать ее, твое тело будет восстанавливаться с поразительной скоростью. Ты также чрезвычайно увеличишь свою силу». Старейшина меча щебетал в приподнятом настроении. «Я тоже не ожидал этого». Су Юн постепенно открыл глаза и рассмеялся. «Я в долгу перед мечом смерти. Хотя открытие духовной сущности принесло мне серьезные травмы, но меч смерти конвертировал силу смертельной ци, чтобы обеспечить меня энергией и позволил мне восстановиться так быстро. Через несколько дней мое тело полностью зажило. Это считается благом. Ха-ха, молодой негодяй, тебе чертовски везет. Тебе удалось стать героем после спасения одного человека и извлечь выгоду из этого. Ц-ц-ц-ц, это, безусловно, просто дьявольская удача». Су Юн задыхался, снял наряд мастера клинка, который был пропитан свежей кровью, и облачился в белый халат, который он подготовил ранее и хранящийся в накопительном кольце. Он снял металлическую маску и поместил свой меч в ножны. С мечом смерти наперевес, он продолжил свое путешествие. «Молодой негодяй, ты должен сосредоточиться на культивировании. С помощью вечного камня и укрепления тела многими сокровищами за 10 лет ты сделаешь себе имя», — сказал старейшина меча. «Я знаю». Су Юн сделал шаг вперед, его глаза были полны решимости. «Старший, я жажду силы больше, чем кто-либо другой. Без помощи меча смерти, мадам-директор забрала бы мою жизнь. Можешь ли ты по-прежнему вытянуть его?» — спросил старейшина меча. Су Юн слегка наклонился направо, чтобы посмотреть на черную рукоять меча, которая также была покрыта дьявольскими узорами. Он глубоко вздохнул и покачал головой. Старейшина меча не сказал ни слова. Прошла неделя, как она вернулась к семье Су. Цинэр вернулась к семье Су раньше, чем Су Юн. Цинэр была направлен залечивать ее травмы, но, к счастью, демонический яд был не слишком серьезным. Через несколько дней Цинэр оправилась. Патриарх семьи Су не зацикливался на случае Су Хаюя. Этот инцидент был слишком внезапным, и каждая секта понесла огромные потери. Потери семьи Су считались минимальными. Услышав, что Цинэр был в целости и сохранности, Су Юн вздохнул с облегчением и вернулся ко внешней секте, чтобы передать свою миссию. Поскольку миссия не была завершена, он был оштрафован на 1000 духовных монет. К счастью, Су Юн получил 600 тысяч духовных монет от Су Хаюя, так что эти небольшие деньги были небольшой потерей. После того, как все закончилось, Су Юн отправился в маленькую деревянную хижину и начал культивировать, не заботясь ни о чем другом в мире. Когда он культивировал, он использовал глубокую духовную ци. Вместе с помощью вечного камня, Су Юн был в состоянии понять и осмыслить глубокую духовную ци, и он становился лучше с каждым днем. Дополняли культивирование искусства безграничного меча и техника меча, расщепляющего небеса. В прошлом, Су Юн культивировал только искусство безграничного меча, но, после того, как он поборолся с мастером кровавой души, он узнал, что техника меча, расщепляющего небеса, показала неожиданный эффект и заставила его сосредоточиться и на ней также. Без техники меча, расщепляющего небеса, он мог бы умереть за горами и лесами. Су Юн держал 1000 глубин, ссылаясь на бой с мастером кровавой души, и шел по следам, используя демоническую ци. Во время боя между глубокими мастерами, часть успеха крылась в глубоких методах, а другим секретом была ци. Так называемые навыки конечностей были очень редки. Конечно, на военном небесном континенте было много тех, кто использовал свое тело, чтобы убивать как метод достижения великих сил, но они тоже были редки. Сохранение вечного камня очищало сердце, как зеркало, и очищала разум таким образом, чтобы он мог вспомнить самые первые моменты очень ярко. Су Юн медленно наслаждался первой резней и использовал опыт боя. Глубокая духовная ци, казалось, получила какой-то приказ, и воспоминания начали вращаться перед глазами Су Юна. Ци просочилась из духовной сущности через каналы ци в другие части его тела и, наконец, из его кожи. Она кружила вокруг Су Юна непрерывно. Эта чистая божественная духовная ци была частью глубокой духовной ци. Сначала она кружила вокруг, потом они сливаются вместе, как мелкие зубья, прежде чем, перекрываясь с другими, образовали группы. И, наконец, они превратятся в луч белоснежного света, бросаясь в облака. Свет начал тускнеть, он был уже далеко. Было невозможно ощутить это, но он был средним, промежуточным, духовником-учеником, по крайней мере, четвертого или пятого ранга. Су Юн постепенно открыл глаза, с кристально четким видением и очаровательной привлекательностью. Духовная сущность росла и у него было, по крайней мере, 20 духовных сущностей Земли. Глубокая духовная ци становилась все гуще. Узнать принципы глубокой духовной ци мастера кровавой души – это прорыв. Я должен сказать, что мастер кровавой души – эксперт. Су Юн посетовал и встал, ощущая свежесть. Он потянулся за тысячу глубин и выпустили свою глубокую духовную ци, прежде чем положить его в сумку. Затем он продолжил путь. После первого меча искусства безграничного меча, Су Юн был в состоянии управлять мечом после того, как попрактиковал его. Кстати, искусство меча секты бессмертного меча и искусство меча секты безграничного меча, казалось, бледнеют после сравнения. Полет на мече не кажется слишком сложным. Поднявшись до пятого ранга среднего, промежуточного, духовного ученика, Су Юн не мог не вспомнить время, когда он был с небесным кристаллом и тенью феи. Если он не получил бы помощь от меча смерти во время боя в Академии Фиолетовой Звезды, то с помощью тени феи, мастер кровавой души был бы убит на месте, в то время как он не пострадал бы вообще. Но получение тень феи было нелегкой задачей. Подготовка была хлопотной. Потребуется, по крайней мере, месяц, чтобы подготовиться. Он возвращался к небольшому дому, где весенняя кристальная печь почти закончила с кипящими лекарствами. Су Юн сидел рядом с печью и ждал таблетку укрепления мышц. В полдень солнце палило нещадно. Кроме духовных культиваторов никого не было видно снаружи. Внезапно, звук ряда барабанов и гонгов пришел издалека. Наряду с этим были и тяжелые шаги группы однорогих быков. Су Юн увидел группу людей в роскошных одеждах, пересекающих бронзовую улицу. Огромный фиолетовый рогатый зверь с экипажем стоял посреди народа. Люди внешней секты выбежали из дома, чтобы посмотреть на эту захватывающую картину. Эта группа людей имела роскошные одежды мастеров клинка, знак меча висел на их талии. В руках они держали длинные мечи и ехали на сильных быках с белыми рогами, двигаясь по улицам высокомерно. Впереди было 10 духовных жеребцов. Верхом на них были ученики семьи Су, и рядом с ними были элитные ученики внешней секты, что держали зонты, укрываясь от солнца. Очевидно, это были приветствующие отряд семьи Су. Су Юн устремил взор на флаг в середине. На флаге был золотой меч на ветру, секта бессмертного меча. Су Юн знал о них. Почему секта бессмертного меча прибыла в семью Су? Эта мощь несла впечатляющую ауру. Он задавался вопросом, кто из экспертов от секты бессмертного меча прибыл. Глубоко погрузившись в мысли, его взгляд упал на привлекательный фиолетовый экипаж в середине. Заметив экипаж, его лицо начало менять цвет. Да, это выглядит как экипаж Бай Ян Шань. Может ли быть, что Бай Ян Шань прибыла в семью Су как часть секты бессмертного меча? Но то, что она делает здесь, не важно, почему он думает так много. Он и она были просто людьми, Прим. Т.Е., люди могут делать все, что они хотят, он бы не позволил себе вмешиваться в ее дела. Су Юн покачал головой и повернулся к разрушенной хижине. Кача. Именно в этот момент весенняя кристальная печь издала четкий звук. Су Юн был счастлив. Он подбежал и быстро выключил культивирующий лекарственный массив под печью. Когда он открыл крышку, душистый аромат заполнил дом. Он посмотрел в печь, чтобы увидеть нефритово-зеленые таблетки. Какой сильный аромат. Таблетки выглядят влажными. Я думаю, что этого достаточно. 90 знаков. Су Юн улыбнулся от уха до уха и протянул руку, чтобы взять таблетки. Что это за таблетки? В этот момент со стороны раздался четкий и ясный голос. Испугавшись, Су Юн быстро повернулся, чтобы увидеть даму в белом платье с великолепным лицом, что стояла рядом с ним. Девушка не носила макияж, но она все еще была так прекрасна. Она была высокая и стройной, с кожей белой, как снег. Трудно было оценить, насколько мягкой или как изысканной она была, но, только, судя по всему, она легко может украсть хоть чье сердце. Кроме того, она была чистого и святого нрава, и если бы вы захотели ее, вы бы испугались погубить ее. Она была прекрасна, как фея, что была рождена, чтобы на нее смотрели издалека, а не трогали. Лун Сяньли, почему она здесь? Увидев этого человека, Су Юн был удивлен. Он также начал паниковать. Как будто почувствовав тревогу Су Юна, Лун Сяньли стала холодна. Безграничный меч бога, давно не виделись. Она заявила, холодно, ее голос был наполнен убийственным тоном. Могла ли она меня узнать? Нет. Как она могла распознать безграничный меч бога так легко? Я скрывал себя, если только все это не было ее предположениями. Сердце Су Юна забилось быстро, но он сохранял свое хладнокровие. Он не смел признаться в этом. В конце концов, он не оставил никаких следов, что он был безграничным. Он не сознается, ни за что. Кроме того, она не была похожа Ху Цань Мэй, лисий дух, чьи методы лукавит. Она была важным человеком. Если бы она и имела доказательства, она не убила бы меня. Думая об этом, Су Юн действовал быстро. Вы старейшина Лун, что вы только что сказали? Безграничный меч бога? Кто этот безграничный меч бога? Вы говорите обо мне, ты можешь больше не притворяться. Безграничный меч бога. Лун Сяньли пошевелила пальцем, и луч белого света появился. К тому времени, как свет рассеялся, ослепительный меч был прижат к его шее. Раньше я использовала технику тысячи следов на твоей металлической маске и следовала за тобой из долины сердечных цветов к семье Су. Так совпало, что ты оказался в обоих местах. Если ты не безграничный меч бога, то кто же тогда? Как это могло произойти? Почему она думала, что я безграничный меч бога? Должен ли я сказать, что ее шестое чувство было слишком хорошо развитым, или ее мышление было превосходным? Старейшина Лун, вам нужно хорошенько обо всем подумать. Этот мир настолько огромен, что все может случиться. Вы не можете действовать только на этой основе. Какую бы технику вы ни использовали, это может привести вас к убийству не того человека. Воскликнул Су Юн. Да, так ты думаешь, что это совпадение? Именно так, как ты смеешь? Лун Сяньли поддерживала ее ледяное выражение. Когда я прибыла к семье Су, чтобы исследовать этот вопрос, и спросила о тебе, все в семье Су утверждали, что ты умер в военной костяной горе. Но, сейчас, ты стоишь прямо передо мной, культивируя таблетку. Твоя Су-семья солгала мне, и ты солгал мне тоже. Ты должен быть как-то связан с семьей Су, и ты должен быть безграничным мечом Бога. Если ты не отдашь небесный кристалл и вечный камень, то не обессудь. Вы хотите убить меня, ты думаешь, я не осмелюсь. С этими словами, Лун Сяньли захлестнула убийственное намерение. Она взмахнула длинным мечом и замахнулась по направлению к плечу Су Юна. Не колеблясь, она пошла на убийство. Глава 94. Эмоции феи. Кончик меча, что показался, был очень безжалостным, и сила ци меча, казалось, могла непосредственно пронзить горло человека. Этот меч, никаких колебаний, вообще. Но, Су Юн не сдвинулся ни на дюйм, мгновенно закрыв глаза, позволяя ей пойти на убийство. Хуа, меч, который был на грани прикосновения к его шее, вдруг остановился, с кончика меча вырвался торнадо, в результате чего волосы и одежда Су Юна были растрепанными. Лун Сяньли нахмурилась. «Почему ты не сделал ход?» Су Юн медленно открыл глаза и уставился на окружение в шоке. Он быстро заявил испуганным голосом. «Ход? Сделать ход?» Лун Сяньли застонала саркастически. «Прекрати притворяться. Безграничный меч бога, ты думаешь, что ты застынешь от испуга, и я просто отпущу тебя. Вытаскивай свой меч и сразись со мной. Старейшина Лун, у вас проблема?» Су Юн продолжал оскорблять. «Ты?» Лун Сяньли была зла. Ее лицо было красным. «Я всего лишь средний, промежуточный, духовный ученик. Как я могу сражаться с вами? Если вы хотите убить меня, просто сделайте это. Я не в состоянии быть вашим противником. Зачем все усложнять для таких маленьких мальков, как я?» Глаза Лун Сяньли забегали быстро после того, как она услышала его. Она напала на него просто, чтобы заставить Су Юна сделать ход. Если Су Юн был безграничным мечом бога, он должен быть выдать себя этим движением. Но, кажется, что я нашла не того человека. Этот человек предпочел бы умереть, чем сделать ход. Может быть, он говорит правду, он думал, что его силы слабее, чем мой, и он мне не соперник. Было ли это просто совпадение, и он не безграничный меч бога? Думая об этом, Лун Сяньли почувствовала облегчение и пустоту в то же время. Она была смущена и нервничала. «Позволь мне задать еще один вопрос». Лун Сяньли пыхтела, ее голос оставался изящным и четким. «Пожалуйста, спрашивайте, фея». Су Юн украдкой протянул руки и оттолкнул меч от его шеи прочь. «Фея», Лун Сяньли подумала, «этот человек последователен. Раньше он боялся умереть. Теперь, когда он увидел какую-то надежду на сохранение жизни, он будет также бросаться словами, которые были бы приятны слуху. Он ничем не отличается от обычного человека». Прогнав мысли прочь, Лун Сяньли заявила, «Ранее в долине сердечных цветов, ты только прорвался к духовной промежуточной области. Почему сегодня ты уже на пятом этапе духовной промежуточной области? Сколько дней прошло? Можешь ли ты объяснить, почему скорость твоего культивирования так высока?» Говоря об этом, Лун Сяньли стала серьезнее. «Это благодаря помощи Вечного Камня?» Су Юн слегка задрожал, и сердце его забилось. Он быстро опроверг. «Нет, если ты не сможешь дать мне логическое объяснение, то я тебя убью». Голос Лун Сяньли похолодел снова. «Не делает ничего и немедленно угрожает убить?» Су Юн был расстроен, но он не показывал этого. Он несчастно сказал: «Если вы хотите убить меня, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Пожалуйста, не пугайте меня снова. Ты думаешь, что я не посмею?» Казалось, рука Лун Сяньли накопила глубокую духовную ци. «Я не могу поверить, что третий старейшина секты Божественного Меча, Лун Сяньли, на самом деле человек, который злоупотребляет ее авторитетом, чтобы запугивать другого, кто слабее ее. Если эта новость распространится, мне интересно, как мир будет видеть вас, ты». Лун Сяньли была обижена этим негодяем, ее грудь вздымалась гневно. Следуя взглядом за движениями ее груди, что медленно двигалось вверх и вниз, можно было потерять глазные яблоки. Су Юн тайно прекратил зрительный контакт с двумя холмами и посмотрел вверх, проглатывая слюну, отвечая: «На самом деле причина очень проста, не страшно, если я вам скажу, но я хочу, чтобы вы никому об этом не рассказывали». «Да, ты действительно безграничный меч бога?» «Конечно, нет, Су Юн унес бы эту тайну в могилу». Затем он указал на печь и сказал: «Я мастер культивирования пилюль, и я хорош. Причина, по которой я могу увеличивать уровень культивирования так быстро, кроится в моих волшебных пилюлях. Ты меня за трехлетнего ребенка принимаешь? Таблетки высокого ранга требуют мощную глубокую духовную ци, чтобы контролировать и культивировать. Ты всего лишь на пятом ранге среднего, промежуточного, духовного ученика. Как это возможно, что ты культивируешь таблетки такого высокого ранга?» — пробормотала Лун Сяньли. Она, очевидно, не верила в это. С этими словами Су Юн засмеялся саркастически. «Вы на самом деле человек с длинными волосами, но не знаниями, Прим. Человек, который стареет, но не набирается знаний. Как ты смеешь меня унижать?» Лун Сяньли сжала зубы так сильно, что некоторые из них скрипнули. Она всегда была спокойной и мирной. Она не была уверена, почему она была так суетлива и нервничала, как демон, когда она встречалась с ним. Все, что он говорил, волновало ее. «Что со мной случилось?» — размышляла Лун Сяньли, но человек уже открыл рот, чтобы сказать что-то. «Вы хотите убить меня снова?» «Да, вы можете, но перед этим, позвольте мне объяснить немного. Большинство стряпают лекарственные таблетки высокого уровня, завися от печи и культивирующего лекарственного массива. Использование этих двух вещей, безусловно, требует плотной и сильной глубокой духовной ци, но это не требует использования своей собственной глубокой духовной ци. До тех пор, как вы тратите деньги, каждый может нанять культиватора, чтобы передал его глубокую духовную ци в вашу печь и массив, так, что вы сможете использовать их, чтобы культивировать таблетку. После этого, все зависит от ваших индивидуальных навыков в использовании печи и массива. Количество, качество и разнообразие ингредиентов требуют тщательного исследования, а самое главное – рецепт пилюли. Некоторые таблетки имеют более чем один рецепт, и многие рецепты постоянно проходят совершенствование и пересмотр, пока, наконец, не достигают идеального рецепта. В общем, все, что я сказал, это не представляется возможным объяснить вам в короткое время. Подводя итог в одном предложении, я опытен в стряпне таблеток, и мой уровень скорости культивирования так высок из-за множества таблеток, Понятно, Лун Сяньли была в шоке. Испытывала ли она раньше такой стыд? После преднамеренного рассмотрения в городе утихшего стремления, он мог различать реальную и поддельную траву девятилистника, так что, конечно, его понимание лекарственных таблеток и ингредиентов было глубоким. Это был явно высокий уровень. И даже в долине цветения сердец, король пилюч Жан Мо была супер доброжелателен к нему, считая, что этот человек был кем-то с подлинным талантом, поэтому был сочтен важным для Чжан Мо. Думая об этом, Лун Сяньли не могла не начать верить в его слова. Она перевела взгляд в сторону изумрудных таблеток в печи и неожиданно спросила, что это такое. «Пилюля абсолютного фундамента», — Су Юн ответил. «Это таблетка мужского типа оборонительного характера. Любой мужчина, который использует ее, будет иметь крепкое тело и сильные кровеносные сосуды. Пилюли очень мощно влияют на потенцию». После того, как Лун Сяньли услышала это, она покраснела от ее щек и до уши, и тихо сказала, «Как ты можешь создавать такую вульгарную лекарственную таблетку? Потенция означает вульгарность». Су Юн был беспристрастным. «Я просто описываю эффекты таблетки для вас. В конце концов, я просто хочу положиться на них, чтобы поправить мое телосложение. Это вы начали фантазировать?» «Да», Лун Сяньли посмотрела на него своими красивыми глазами и холодно спросила, «Так как ты говоришь, что это мужские таблетки, должны быть и таблетки для женщин?» «Да». Конечно, Су Юн кивнул головой. «Женский вариант таблетки облегчает течение мыслей, позволяя девушке выглядеть очень лучистой, полной силой, более энергичной». «Да, разве это не просто обычная таблетка красоты?» — спросила Лун Сяньли. Су Юн засмеялся. «Это просто их обычный эффект. Хотя они не могут сравниться с результатами пилюль красоты, их лучший момент, безусловно, в том, что они позволяют пользователю никогда не выглядеть старым». «Никогда не выглядеть старым?» Лун Сяньли замерла. «Да, это означает, что ваш текущий внешний вид будет оставаться всегда прежним, и не будет меняться с течением времени. Если фея последует моему рецепту и примет эту таблетку, это позволит вашей красоте всегда быть с вами. Даже после смерти, вы будете выглядеть по-прежнему, так же сладко и обаятельно, как раньше, и никогда не постареете». Су Юн действовал как продавец, используя голос, в котором звучало привлечение. Красивые глаза Лун Сяньли полнились предвкушением. В любви к своей собственной красоте, все были виновны, особенно женщины, которые больше заботились о своем внешнем виде. Каждый хотел быть вечно молодым, чтобы быть красивым всегда. Но это продолжалось только мгновение и исчезало быстро. Она вдохнула и холодно сказала, «Внешность для нас – это просто смертная кожа, в конце концов. Будешь ли ты оставаться вечно молодым или ты состаришься с морщинистой кожей, так и что? После смерти, все по-прежнему обратятся в кости, так зачем беспокоиться? Фея, безусловно, не зависит от этого». Су Юн поднял большой палец вверх и сказал, «Я планировал подарить фее бутылку женских пилюль, но так как фея выразилась так, то это означает, что я могу сохранить их для последующего использования на». После того, как Лун Сяньли услышала это, в ее глазах были обнаружены следы разочарования, но она не издала ни звука. Су Юн не мог не посмеяться про себя, когда он увидел ее. Эти мужские и женские пилюли Инь-Ян также были взяты из секретного руководства долины цветения сердец. Это было также неиспользованное секретное руководство, покрытое пылью, скрытое глубоко внутри камеры 100 ингредиентов долины цветения сердец, которое никто никогда не просматривал. Хотя многие слова в книге были размыты с годами, Су Юн провел бесчисленные ночи, чиня сильно поврежденные детали, так что только он знал рецепт. Так как фея не желает, то нет никакой необходимости настаивать. В конце концов, то, что фея сказала, правильно. Что касается внешней красоты, это просто смертная кожа, она не имеет значения. Ты, этот человек, Лун Сяньли знала, что сердце Су Юна было подобно зеркалу, что мгновенно видит ее собственное намерение. Она опустила меч и фыркнула. «Ты уже знал, но все же притворялся идиотом. Не говори мне, что ты действительно хотел раскрыть меня, доволен. Я, человек, я действительно не из самых умных. Я так не думаю», — сказала Лун Сяньли, но сама не стала настаивать. Так как она сказала, что она не хотела пилюль, если бы она изменила свое мнение, он бы показал себя не с лучшей стороны. Су Юн молчал, но после того, как Лун Сяньли поколебался какое-то время, она сказала, «Так как ты не безграничный меч Бога, это означает, что я обидел тебя. После она достала секретную инструкцию из ее тканевого мешка и положила ее на стол. «Ты можете состряпать мужских таблеток и получить хорошее телосложение, но зависимость от таблеток при культивировании будет иметь свои последствия. Это метод для сильного телосложения из моей секты бессмертного меча. Посмотри и усвой его, рассматривай это как мое извинение». Завершая свое предложение, она повернулась и готовилась уйти. «Да», Су Юн взял синее кожаное секретное руководство, смел пыль и прочитал. «Индукционный метод трех тел. Секретное мастерство ранга сердца высокого уровня культивирования тела. Секретные навыки были разделены на следующие ранги. Обычные, духовные, земные, глубокие, основные, небесные, благородные, сердца и мастера. Каждый ранг имел три уровня – низкий, средний, высокий. Если я узнаю этот секретный навык, то было бы очень хорошо. Техника сердца третьего уровня является необычной. Несмотря на то, что эта женщина является грубой и действует странно, но ее рассуждение, ее способность признать свои ошибки и ее отношения не так уж плохи». Су Юн задумался. «Это отродье, безусловно, безграничный меч Бога, но он все еще продолжает лгать другим людям». Когда Лун Сянь Ли почти дошла до двери, она резко остановилась, как вкопанная. «А да, Су Юн, что?» «За тот день в городе утихшего стремления, старший до сих пор благодарен. Пустяки. Кроме того, вы фе одновременно являетесь третьим старейшиной секты бессмертного меча. Помощь фе честь для меня. Ты этот человек, твой род просто полон грязи». Лун Сянь Ли покачала головой и собиралась уходить. Именно тогда в одно мгновение, ее тело показалось изможденным. Она едва не упала вниз. Су Юн был поражен. «Что с вами?» Глава 95. Каждый день Лун Сянь Ли стабилизировала себя и достала мерцающую синюю таблетку из своего кольца хранения и засунула ее в миниатюрный рот. Закрыв рот, она остановилась и начала накапливать глубокую духовную ци, став выглядеть немного лучше. Любопытный Су Юн подошел ближе и принюхался. «Вы отравлены, а ты и правда кое в чем разбираешься». Лун Сянь Ли не могла отрицать очевидного. Су Юн закрыл глаза и еще раз понюхал, на этот раз с большей серьезностью. В своем носу он почуял оттенок кислинки, а остальной аромат мог освежить ум. Это не духи, это ее естественный запах. Видя, что этот мошенник продолжал нюхать, Лун Сянь Ли нахмурилась. «Что ты делаешь?» Су Юн пришел в себя. «Ничего особенного». С этими словами он не стал больше тревожить Лун Сянь Ли. Вместо этого он вернулся к печи, вынул несколько таблеток и переложил их в бутылку. Он оставил одну таблетку для себя и проглотил ее, уселся и начал вращать его ци. Лун Сянь Ли увидела это и подумала кое о чем. Она сделала несколько шагов вперед и спросила: «Ты так хорош с лекарственными таблетками, ты знаешь, чем я отравлена?» «Хэмэмэм», Су Юн открыл глаза и закатил их, глядя на Лун Сянь Ли. «Фея, вы старейшина секты бессмертного меча. Как вы могли не знать, что яд в вашем теле, когда вы отравлены так давно? Этот яд необычный». «Да, откуда ты знаешь, что я была отравлена давно?» «Я чувствую запах», Су Юн усмехнулся. «А то, что вы только что съели, было непростой исцеляющей таблеткой. Хотя эта таблетка считается способной излечить от всех ядов, но чтобы вылечить этот яд в вашем теле, вы должны есть их, по крайней мере, от 3 до 5 лет, прежде чем из вашего тела можно будет удалить весь яд». Услышав это, Лун Сянь Ли запнулась, кусая ее нижнюю губу, и вздохнула. «Этот яд был сделан одним из моих старших. Она хотела убить меня, так что она культивировала этот яд специально для меня. Я отвлеклась и попалась в ловушку». «Су Юн, у тебя есть метод, чтобы вылечить это?» «Нет», — ответил Су Юн откровенно. В то время как у него были какие-то отношения с Лун Сянь Ли, Су Юн не хотел вмешиваться в ее делах. В конце концов, он был безграничным мечом Бога. Если она обнаружит это, он был бы мертв. Поэтому, чем раньше он отбросит ее в сторону, тем лучше. Лун Сянь Ли нахмурила брови, услышав его. «Ты всегда такой, разве я не извинилась уже? Это две разные вещи. Вы обидели меня и извинились, это то, что вы должны были сделать, но я не обязан вылечить ваше отравление». Глаза Су Юна оставались закрытыми, и он начал подпитывать себя. Лун Сянь Ли смотрел на него спокойно в течение довольно долгого времени, прежде чем она кивнула головой и ушла, не сказав ни слова. Она пришла тихо и поспешно ушла. Люди, как она, не могли просить. В разрушенной хижине восстановился мир. Су Юн затем продолжил культивировать, но он был не из скромных. Он в полной мере использовал индукционный метод трех тел, что он бесстыдно взял, но он культивировал его справедливо и с честью. Он должен был признать, что Лун Сяньли была щедра в своих атаках. Используя этот секретный рецепт таблеток выносливости, мужские и женские инь-янь таблетки, тело укрепится быстро, и человек будет получать энергию. Здоровье человека будет также укреплено, даже несмотря на то, что внешне он будет тощим и обычным. Содержание мышц и костей приведет к увеличению мощи. В последующие дни он просыпался, культивировал и спал. Он практиковал боевые искусства за горами, а затем собирал ингредиенты, необходимые ему для таблеток культивирования. После чего он потреблял таблетки. Там, похоже, не происходило никаких событий. После потребления таблетки выносливости был период окна. Если бы он постоянно потреблял бы одну и ту же таблетку, организм будет развивать устойчивость по отношению к ней и не сможет поглотить эффекты таблетки. Магазин Су Семьи предлагал ограниченное разнообразие ингредиентов. Было нелегко культивировать таблетки высокого ранга. В дополнение к этому, приобрести все ингредиенты тени феи было трудно. Теперь, когда Лун Сяньли была в семье Су, но Су семье только еще предстояло объявить о прибытии третьего старейшины секты Бессмертного Меча, было ясно, что Лун Сяньли и Бай Яньшань, один был темный, другой яркий, при. Один пришел в качестве маскировки или неспроста. Оба они, казалось, пришли расследовать случай Безграничного. Если я оставлю семью Су теперь и выйду, чтобы купить ингредиенты, я привлеку внимание Лун Сяньли. Если бы она сделала шаг вперед и исследовала бы ингредиенты, что я купил, я бы не смог очистить свое имя. Подожди минуту. Если бы я использовал культивирование таблетки как причину, чтобы купить что-нибудь, возможно, я мог бы выйти сухим из воды. Время поджимало, и возникла необходимость в полной мере использовать каждую секунду. Когда он культивировать, он тоже готовился. Каждый день он просыпался до восхода солнца, затем культивировать и ложился спать. Это продолжалось какое-то время. Зеленый дым вился спиралью из витражной трубы на вершине разрушенной хижины. Су Юн установил массив, его нос вдыхал аромат, идущий от печи. Прямо в этот момент он оставил массив и встал довольный, открывая крышку печи. Лиловый луч света засветился, а затем две мерцающих и ароматных капсулы уставились на Су Юна. Они тихо лежали в печи и резонировали, как фиолетовые драгоценные камни. Цвет хорош. Су Юн поднял их, чтобы изучить. Хотя они были не так красивы, как раньше, они считались достаточно хорошими для таблеток культивирования. «Эй, что это за таблетки?» Аромат заманчив. Четкий и изящный голос снова раздался за спиной Су Юна. Потрясенный, Су Юн обернулся, чтобы увидеть, что Лун Сяньли тихо появилась за спиной. «Не могли бы вы, по крайней мере, постучать, прежде чем войти?» Су Юн сказал с неохотой. «Почему я должна стучать? Дверь не закрыта», — Лун Сяньли сказала вкратчиво. «Победа одним предложением». Су Юн покачал головой и повернулся, чтобы поместить две фиолетовые таблетки на стол. Затем он вынул духовное перо, что он приобрел раньше, ускорил глубокую духовую ци своего тела, открыл перо и покрыл его ци. Он написал что-то в книге, которая была на столе. Глубокая духовная ци на перо начала распространять при письме. «Что ты делаешь?» Лун Сяньли было любопытно, и как ни странно, она спросила. «Контролирующий массив», — Су Юн объяснил просто. «Контролирующий массив, да, или массив управления, тот, который может повысить эффективность поглощения такой таблетки, как трава девятилистника, но это будет уступать траве девятилистника», — Су Юн пояснил. «Ох», — ответила кротко Лун Сяньли, но отошла в сторону, чтобы посмотреть в полном молчании. После того, как прошло время, равное времени сгорания около двух палочек благовоний, прим, каждая палочка сгорает примерно около получаса, массив был готов. Он небрежно протянул палец, чтобы коснуться массива, и он сразу же испустил луч света, который был мягким и мощным. Свет вращался вокруг двух фиолетовых таблеток и медленно подошел ближе, чтобы окружить фиолетовые таблетки. И, наконец, он проник в фиолетовые таблетки. Сразу же, Су Юн разогнал массив и взял таблетки, чтобы внимательно изучить их. «Так как массив может увеличить поглощение таблетки, то почему ты не можешь использовать этот массив на другой таблетке?» — снова спросила Лун Сяньли. «Не каждая таблетка требует увеличения всасывания». Глядя на фиолетовые таблетки, Су Юн сказал. Простые таблетки легко впитывают и не требуют элементов массива управления, но пилюли духовной пустоты, что я держу, состоят из очень сложных компонентов. Они необычно плотные, и человеческое тело не может вскрыть их, таким образом, есть необходимость в использовании элементов массива управления. Вы понимаете, Лун Сяньли оставалась спокойной. Наблюдая за этим, Су Юн передал одну таблетку Лун Сяньли. Хотите попробовать? Содержание этой таблетки было полностью расчленено и согласовано, так ее очень легко впитать. Лун Сяньли подняла брови. Что это за таблетки? Разве я не сказал, эти называются пилюлями духовной пустоты? Что касается их эффектов, съешьте и узнаете. Су Юн улыбнулся, но странный взгляд мелькнул в его глазах. Если Лун Сяньли не осмелится принять эту таблетку, то это докажет, что она по-прежнему подозревает меня. Если она мужественно примет эту таблетку, то это докажет, что она больше не подозревает меня. Я предполагаю, что она не примет ее. Сердце Су Юна замерло. Но, не дожидаясь Су Юна, белая и нежная рука взяла фиолетовую таблетку. Потрясенный, Су Юна увидел, что Лун Сяньли посмотрела на таблетки, прежде чем она толкнула одну между ее розовыми губами и проглотила. Эта поза была так заманчива. Вы не боитесь, что это яд? Су Юн вернулся к своим мыслям и спросил. Хотя ты полон дерьма, и ты нечестный, я думаю, что ты все еще хороший человек, сказала Лун Сяньли, слегка закрыв глаза. Может ли человек быть нечестным, полным дерьма, и до сих пор быть хорошим человеком? Су Юн не смог понять эту женщину. Кроме того, я могу чувствовать запах зимней рыбьи яйцы, сушеные хризантемы и порошок камня лунного света в этой таблетке. В ней нет никакого яда, так как это все обычные ингредиенты. О, Су Юн понял, это должно быть главным пунктом. Ничего не говоря, он проглотил другую пилюлю, сел со скрещенными ногами и начал поглощать эффекты таблетки. Лун Сяньли была не нужна эта таблетка так, как ее уровень культивирования был высок. Су Юн не мог поглотить пилюлю духовной пустоты так легко, но Лун Сяньли могла легко рассосать и поглотить ее. А, Лун Сяньли быстро села в шоке с согнутыми коленями и начала подпитывать себя. Через несколько вдохов, она открыла глаза и воскликнула. Эта таблетка на самом деле имеет эффект излечения от яда в моем теле. Эффект не столь велик, пилюля всего лишь только стабилизировала травмы в вашем теле, так что вы не будете есть так много таблеток с панацеей, сказал Су Юн с закрытыми глазами. Лун Сяньли замолчала. Неизвестно сколько времени прошло, солнце начало спускаться. Су Юн открыл глаза. Он вытянулся, и его кости стали хрустеть. Как бодрит. Су Юн стонал не переставая. Когда он полностью открыл глаза, женщина, которая была похожа на фею, все еще стояла перед ним. Почему вы не ушли? Су Юн не понял. Мне просто интересно. Лун Сяньли кусала ее нижнюю розовую губу. Что вы хотите знать? Если такой человек, как ты, решился бы вкладываться в одну силу, ты стал бы хорошо известен. Даже если твое культивирование не является высоким, основываясь на твоем понимании таблеток и массивов, можно гарантировать свое богатство и звание. Тебе не нужно было бы беспокоиться о крыше над головой или пище. Почему ты до сих пор остаешься в семье Су как чужак? Кроме четырех стен кругом было ни души. Даже деревянное окно было разбито, как грустно. Су Юн испустил горькую усмешку. Я когда-то думал уйти. Тогда почему остался? Время не пришло. Время не пришло. Лун Сяньли не поняла, что он только что сказал. В этой есть тюрьме один человек, которого я должен взять с собой. Если она не уйдет со мной, то мне ни к чему уходить одному. Это Цинер? Вдруг спросила Лун Сяньли. Су Юн посмотрел на нее и кивнул. Об отношениях Су Юн и Цинер было известно всем. Нечего было скрывать. Я много слышала о тебе во время моего пребывания в семье Су. Почему то, что я слышала, так отличается от того, что я вижу? Ты такой странный. Как вы можете верить в то, что вы слышали? Большинство из этого лишь слухи. Су Юн сказал и встал незамедлительно очищать печь. Это верно. Лун Сяньли кивнула и снова ничего не сказала. Лунный свет сиял. Су Юн выловил весь остаток в печи. К тому времени, когда он обернулся, Лун Сяньли ушла. Она действительно была таинственной. Глава 96. Что с вами? Такой стала рутина на эти несколько дней. Когда близился вечер, Лун Сяньли появлялась в маленькой хижине без звука и обсуждала с Су Юнем пилюли и лекарства. Конечно, в качестве культиватора, Су Юн также спрашивал ее о вещах, касающихся глубокой духовной ци, Но у Лун Сяньли не было никаких ответов на эти вопросы. В своей предыдущей жизни Су Юн не мог культивировать из-за его дара, но он узнал что-то от демонической религиозной секты. Глубокое божественное культивирование обычно зависит от тебя самого. Хотя была помощь от Вечного Камня, у него не было никаких указаний. С руководством Лун Сяньли он получил озарение. Существовало что-то неясное между этими двумя. Когда наступала полночь, Лун Сяньли также уходила без звука. Су Юн знал, что она, вероятно, продолжала исследовать вопрос безграничного меча Бога. Несмотря на то, что он пытался испытать ее на другой день, и был уверен, что у Лун Сяньли не было никаких сомнений относительно него, но он был по-прежнему беспокоен. Из-за Цинэр, когда он появился как безграничный меч Бога, чтобы спасти Цинэр в Академии Фиолетовой Звезды, там была толпа. И хотя там царил хаос, и было многолюдно, возможно, не все видели эту сцену ясно, но семья Су, которая была спасена, видела все ясно. Но Цинэр заботились только о нем, когда она была в семье Су. Если Лун Сяньли нападет на Цинэр, она может стать подозрительной снова. Несмотря ни на что, даже если он не будет признавать, что он безграничный меч Бога, сокрытие Вечного Камня и Небесного Кристалла выдаст его. Су Юн вздохнул. Хотя Лун Сяньли могла помочь ему с культивированием глубокой духовной ци, было много вещей, которые он не мог сделать, когда она была рядом. В конце концов, он был безграничным. Если он выдаст себя, то все могло принять неожиданный оборот. Но Лун Сяньли, казалось, была заинтересована в таблетках, так что было не очень удобно прогнать ее. Что касается силы, она могла бы легко задушить его одной рукой, и, даже если он использовал бы небесный кристалл, было бы трудно победить ее. Каждый день, когда он культивировал, он использовал его таблетки, и уровень его культивирования резко возрос. Для прорыва в области шестого ранга было рукой подать. Солнце заходило, кача, нежный стук, духовное перо в руке Су Юна начало летать. «Что делаешь?» Лун Сяньли повернулась, и ее красивые глаза с любопытством уставились на бумагу на столе. «Составляю список ингредиентов». Подняв голову, Су Юн постучал пером по подбородку и подумал некоторое время и снова начал писать на бумаге. «Готово». Он бросил перо в сторону и поднял бумагу, чтобы посмотреть. «Список ингредиентов». Лун Сяньли протянула ее нежные и мягкие руки и сказала вкрадчиво: «Это ингредиенты, дай посмотреть, вы не поймете. Есть что-нибудь в этом мире, чего я не понимаю?» Простонала Лун Сяньли. Су Юн взглянул на нее с сомнением в глазах и передал список. Лун Сяньли слегка схватила список и повернула его немного, прежде чем начать разглядывать его. В доли секунды, ее красивые брови напрягся. Через некоторое время, Лун Сяньли открыла рот и спросила с неохотой: «Что все это?» «Ингредиенты». Су Юн засмеялся. «Я намерен культивировать таблетку, которой вы никогда не видели и о которой не слышали раньше. Но сейчас, мне до сих пор не хватает ингредиентов. Это те, которых семья Су не имеет, и я должен выйти из города, чтобы купить их». «Тогда, почему ты до сих пор здесь?» Не поняла Лун Сяньли. «Потому что культивирование таблетки требует большой подготовки. У меня нет времени, чтобы выйти из семьи Су, поэтому вы мне нужны, чтобы помочь». Услышав это, Лун Сяньли повернулась и сказала: «Как ты посмел отправить меня с поручением?» Пока Су Юн и Лун Сяньли проводили последние несколько дней в обсуждениях таблеток и культиваций, связь между ними стала уникальной. Но это ничего не изменило бы. Лун Сяньли была в конечном счете третьим старейшиной из секты Бессмертного Меча, и ее статус был благородным. Су Юн не мог сравниться с ней. «Да, вы по-прежнему сохраняете свой статус третьего старейшины секты Бессмертного Меча здесь?» – спросил Су Юн. Лун Сяньли молчала, но затем она сменила гнев на милость и только простонала холодно, прежде чем повернулась и ушла. Сегодня она ушла рано. Это может быть потому, что она обиделась на Су Юна, но он не заботился об этом. Он сделает то, что хотел сделать. Такие мирные дни продолжались некоторое время. В последующие дни Лун Сяньли не появлялась. Су Юн чувствовал себя немного одиноким. Синь Юй и Синь Ян оба были размещены в доме, так что, когда все были заняты, не было никого, с кем бы он мог поговорить. Но эта тишина была нарушена быстро. Новости, что вызвали хаос, зазвенели в ушах Су Юна. Цинэр и Бай Яншань намеревались сразиться через 7 месяцев. Через 7 месяцев, Южные континенты и все остальные регионы проведут массовую встречу. Эта встреча происходит каждые 3 года. Все сектанты собирались на этом массовом собрании. Цинэр решительно попросили боя с Бай Яньшань, но была отвергнута ею. Цинэр не сдавалась. Вместо этого она пыталась заставить Бай Яньшань уступить. Но, увы, она была остановлена патриархом семьи Су, Су Лисюнем. Из-за этого Цинэр оказалась в заточении. По мере распространения новостей, в сердце Су Юна росли сомнения. Цинэр всегда была осторожна. Почему она так безрассудна на этот раз? Он беспокоился, что что-то может случиться, так что он, недолго думая, бросился к патриарху семьи Су. Патриарх был не чужд Су Юну. После контакта с Синь Юэ и Синь Ян, оба они планировали, чтобы он медленно и осторожно вошел в дом. Сейчас он до сих пор был в этом небольшом доме. Две дамы с саблями стояли прямо перед дверью небольшого помещения. В ночное время Су Юн взглянул на рабов, охранявших небольшое помещение. Он считал, что его окружают, и заметил, что защита этого небольшого помещения была несерьезной. Итак, он взобрался на стену и пошел прямо внутрь. Цинэр была нежной и спокойной. Ради Су Юна она послушает патриарха. Су Лисюн не считал, что Цинэр попытается бежать, и поэтому он не очень серьезно охранял ее. Су Юн очень осторожно вошел в небольшое помещение. Кача, дверь открылась легко. «Кто?» — голос зазвучал, вместе со звуком, когда меч сокровища вытащили из ножен, что засиял в темноте. «Цинэр, это я!» Су Юн пошел прямо и прошептал. В этом темном доме Цинэр была в наряде мастера клинка, одной рукой она держала меч сокровища. Она была в шоке, когда она увидела Су Юна. «Молодой-молодой хозяин, вы почему вы здесь? Я слышал, что ты наказана патриархом и взаперти, поэтому я прибыл сюда немедленно», — объяснил Су Юн. Цинэр услышала его объяснение и почувствовала оттенок тепла в ее сердце. С тех пор, как молодой хозяин был избит людьми, он изменился. Он больше не вызвал каких-либо проблем, и он знал, как позаботиться о других. Возможно, души старого хозяина и мадам оказали влияние на него. Погруженная в мысли, Цинэр улыбнулась. «Молодой хозяин, я в порядке». Увидев молодую даму, что настолько нежна, в целости и сохранности, Су Юн, наконец, мог вздохнуть с облегчением. «Цинэр, ты всегда была спокойной. Почему ты так безрассудна на этот раз, что агитируешь Бай Яньшань? Для чего это?» — спросил Су Юн. Цинэр вздохнула. «Молодой мастер, Цинэр была вынуждена». «Вынуждена? Кем?» «Бай Яньшань прибыла в семью Су, как представитель секты Бессмертного Меча с намерением исследовать дело Безграничного Меча Бога. Они слышали, что Безграничный Меч Бога однажды спас народ семьи Су и подумали, что Безграничный Меч Бога как-то связан с семьей Су. Таким образом, возник спор. Даже если Бай Яньшань не открывала рта, народ секты Бессмертного Меча допрашивал меня неотступно о Безграничном Мече Бога. В дополнение к этому, они следили за мной. Таким образом, я бросила вызов Бай Яньшань на зло патриарху, так чтобы он запер меня. Таким образом, всем будет намного спокойнее. Это все? — снова спросил Су Юн. Цинэр покачала головой. Да, молодой мастер, Цинэр не смеет ничего от вас скрывать. С одной стороны, достижение мира, но, с другой стороны, Безграничный Меч Бога спас мою жизнь. Цинэр никогда не предала бы его, даже если бы Бай Яньшань отменила бы свадьбу с молодым хозяином, то это будет унижением для вас, молодой хозяин. Молодому хозяину будет трудно вернуться к семье Су. Если она не хочет принять бой, это тоже хорошо. Но, если Бай Яньшань примет приглашение бороться со мной, то Цинэр определенно отстоит молодого хозяина. Услышав это, Су Юн был заполнен благодарностью. Но Бай Яньшань отклонила мое приглашение. Цинэр снова вздохнула и сказала: «Эта девушка гордая и высокомерная. Она никогда не спрашивает о людях, которые имеют меньшую силу, чем она. Она никогда не сможет понять смысл сражения со мной. Я боюсь, что она видит меня только как человека, который недостаточно хорош, чтобы бороться с ней». Казалось, Цинэр очень сильно хотела заступиться за Су Юна и не просила мира. Су Юн усмехнулся беспечно, не думая о ней. «Это ее проблема, что она горда. Но ты должна быть очень осторожна с патриархом. Обрати внимание на то, что ты делаешь ежедневно, и планируй каждый шаг. Всегда будь осторожна». Цинэр услышала и была поражена. «Молодой-молодой хозяин, не те ли это слова, которые я вам говорила. Ах, это, должно быть, я слышал их так много раз. Су Юн засмеялся сконфуженно. Ранее Су Юн вызывал всякие неприятности в доме, и Цин Эр всегда говорила ему эти же слова. Цин Эр ничего не сказала, но она внимательно разглядывала Су Юна своими светлыми глазами. После долгого времени она вздохнула. «Молодой хозяин, я не знаю, почему, но Цин Эр чувствует, что вы больше не молодой хозяин. Я знаю, что что-то произошло, что-то случилось». Су Юн подивился интуицией Цин Эр. С тех пор, как он проснулся, он никогда не возвращался к тому, кем он был раньше. Как она могла это почувствовать? Но если он объяснит реинкарнацию и путешествие во времени, она может быть не в состоянии принять этот факт и запутается. Лучше подождать, пока она не сбежит из семьи Су, и потом рассказать ей все. Цин Эр, я скажу то, что я сделаю в скором будущем. Я увезу тебя от семьи Су. Су Юн вздохнула и сказал. Покинуть семью Су? Цин Эр покачала головой. Молодой хозяин, почему вы думаете об этом? Давайте не будем говорить о том, почему стоит уехать из семьи Су, но поговорим о силе семьи Су и влиянии, что имеет семья Су. Это вещи, которые мы никогда не могли бы себе представить. Если мы уйдем прямо сейчас, мы будем убиты, и не будет никаких шансов на выживание. Су Юн молчал, но он уверенно улыбнулся. Пока ты в безопасности, я улажу все остальное. С этими словами, Су Юн встал и покинул небольшое помещение. Глядя на тень молодого хозяина, Цин Эр дрожала в шоке. Что случилось с молодым хозяином? Когда он пришел домой, было уже за полночь. Что-то беспокоило сердце Су Юна, он никак не мог успокоиться. Затем он сразу же сел культивировать. Лун Сянь Ли, скорее всего, не придет в середине ночи, и он мог бы использовать это время, чтобы культивировать искусство безграничного меча. Стремительный летающий меч хаотично двигался в воздухе, резкая ци как ножи разрезала все, к чему прикасалась. В небе начали появляться белые цветы. Су Юн затем покинул заднюю часть горы, тяжело дыша. Когда он вернулся к маленькой хижине, он сел подпитывать себя. Но в один миг звук приземлился в его ушах, были слышны шаги. Су Юн открыл глаза и увидел Лун Сянь Ли, что легко дышала, она слегка вспотела и просто стояла рядом с ним. Порыв аромата ворвалась в его нос, этот запах так и пьянял. «Что с вами?» Видя Лун Сянь Ли, Су Юн усмехнулся. «Фея, ваше культивирование настолько высоко, почему же вы выглядите так, как будто только что закончили бой? Вы потеряли свою энергию?» Лун Сянь Ли молчала и слегка вздохнула. Она взглянула на него и достала кипу ингредиентов из ее пространственного кольца и положила ее на стол. Су Юн посмотрел и был ошеломлен. Глава 97. Непростой яд. На столе был ослепительный ряд предметов, по крайней мере, более 10 различных типов. Были яркие гладкие камни, магическая древесина, что испускала ци, а также различные виды игристых блестящих нитей. Все эти вещи можно было найти в списке ингредиентов, что Су Юн написал ранее. Вы купили все эти ингредиенты для меня?» Су Юн запрокинул голову и удивленно спросил. «Я интересуюсь всем, что касается этой лекарственной таблетки, как я и говорила тебе, так что я купила все это для тебя. Бери эти ингредиенты и, когда будешь стряпать таблетки, просто дайте мне посмотреть со стороны». Лун Сянь Ли сказала тихо. «Если фея хочет посмотреть, это, безусловно, случится». Су Юн засмеялся. «Никогда бы я не подумал, что фея на самом деле преодолеет 1000 миль, чтобы собрать все эти ингредиенты для меня. Спасибо, нет необходимости благодарить. 1000 миль, в моих глазах, это всего лишь небольшая проблема, но по пути я встретила несколько хулиганов и потребила некоторое количество энергии при общении с ними, вот и все», — сказала Лун Сянь Ли. «Фея сильна, мое почтение». Су Юн рассмеялся, чувствуя себя счастливым. Перед тем он чувствовал беспокойство по поводу того, как получить эти ингредиенты. Он никак не ожидал, что Лун Сянь Ли удивила бы его, и все было бы улажено. Он вынужден был признать, что Лун Сянь Ли действительно имела навыки. Если бы Су Юн лично добывал эти ингредиенты, ему понадобился бы, по крайней мере, месяц. Но, возвращаясь к теме, все эти предметы действительно ингредиенты для таблетки? Лун Сянь Ли вдруг спросила. «Я видела 5 нитей шелкопряда, золотые и нефритовые листья, и т.д. Я никогда не слышала, чтобы эти вещи имели отношение к созданию таблетки, больше похоже на то, что кто-то будет делать тканевый массив». Су Юн услышал это и подпрыгнул немного, но отшутился и сказал: «Вы просто не видели их использования при создании таблеток, это не означает, что они не могут быть использованы для культивирования таблетки, и более того, все эти элементы не только предназначены для культивирования таблетки, большинство из них вспомогательные материалы, чтобы помочь культивировать таблетки». В самом деле, Лун Сянь Ли кивнула головой, почувствовав, что это имело смысл. Она была подозрительна раньше, но думая о том, как Су Юн был хорошо осведомлен в теме лекарственных таблеток, и к тому же таблетки, которые он сделал, были чудовищными и разноцветными, она оставила подозрение позади. Внезапно лицо Лун Сянь Ли побелело, с ее грудь слегка заволновалась, боль мелькнула в ее глазах, и тело вдруг стало очень легким. Она изо всех сил старалась стоять прямо, чуть не падая. На ее мягких и эластичных губах появилась темно-красная кровь. «Что с вами?» Су Юн был шокирован, и тут же спросил. «Ничего страшного». Лун Сянь Ли слегка вдохнула глоток воздуха, и достала таблетку панацеи из своего накопительного кольца, и собиралась проглотить ее. Но прежде, чем таблетки вошла в рот, она была перехвачена Су Юнем. «Су Юн, что ты делаешь?» Лун Сянь Ли не понимала. Су Юн покачал головой. «Хотя эта таблетка тысячи ядов рассеивает яд, она на самом деле противодействует яду другим ядам. Частое применение этой таблетки приведет к тому, что она интегрируется с ядом из вашей раны, и он оставит после себя отравленные артерии. Когда это произойдет, то последствия будут очень плачевными и неизлечимыми». Длинные ресницы Лун Сянь Ли задрожали, и страх наполнил ее глаза. Су Юн затем отбросил таблетку тысячи ядов и спросил ее: «Где ваша рана? Можете ли вы позволить мне взглянуть? Раньше, когда я убил тех хулиганов, я не была ранена. Я говорю о той ране, через которую вы отравились». Су Юн сказал: «Раньше пилюли духовной пустоты, которые я дал вам, помогли контролировать яд в вашем теле, но вам должно быть не повезло, и вы разбередили рану. Вот почему это происходит. Если вы не рассеете яд в вашем теле быстро, рано или поздно, ваше культивирование будет затронуто». Лун Сянь Ли побелела, услышав это. Она тяжело сказала: «Никогда раньше я не подумала, что старшая сестра на самом деле ненавидит меня так сильно, что использует этот яд. Секта «Бессмертный меч» существует тысячу лет, но она не имеет противоядия против ядов. Похоже, я должна буду обратиться за помощью к мастерам Долины Сердечных Цветов». «Мастерам Долины Сердечных Цветов?» Су Юн широко распахнул глаза и рассмеялся. «Долина Сердечных Цветов имеет только несколько мощных мастеров, но вам повезло стоять перед одним из них прямо сейчас. Ты знаешь, как создать таблетки, и знаешь, как вылечить яд, да? Как бы люди, которые знают, как стряпать таблетки, не знали их полной противоположности?» «Дело пустяковое», — Су Юн рассмеялся. «Вы кропотливо помогли мне получить все эти ингредиенты, так что я должен помочь вам, пока вам нехорошо. Таким образом, мы будем в расчете». Су Юн не хотел никому быть обязанным, и, если оставить в стороне вопрос о безграничном мече бога, Лун Сянь Ли кажется кем-то честной и серьезной, без ложных слов.